В то же самое время Менендес и Пеллайо полемизируют с теми, кто считает испанскую инквизицию инструментом королевского абсолютизма. Она была церковной по своей сути, и ее судьи никогда не именовались королевскими, а всегда апостолическими инквизиторами. Кто станет сомневаться, что испанская инквизиция была тем же самым, что и римская инквизиция, как по делам, которые она рассматривала, так и по своим методам. Там же страница 286, примечание редакции. Методы-то были одинаковы, но цели у них были разные. Если испанская инквизиция была инструментом на службе испанского абсолютизма, то папская инквизиция в первую очередь служила интересам католической контрреформации. И совсем необоснованным и нелепым является попытка Менендеса и Пеллайо доказать, что инквизиция была своеобразной формой проявления демократии в Испании 15-18 веков. Автор утверждает, это нам поможет уразуметь, что инквизиция сама по себе вовсе не хороша, не плоха, что она не есть институт божественного права, а создана людьми и поэтому несовершенна. Висенте Паласио Атарт, «Razón de la Inquisición», Мадрид, 1954 год, страница 14. Примечание редакции. Паласио Атарт призывает справедливо, объективно трактовать инквизицию, учитывая все смягчающие ее вину обстоятельства. Эпоху и людские слабости, извечное несовершенство человеческих институтов, якобы не в меру пылкий темперамент испанцев и тому подобное. Он помнит обо всем, только забывает о жертвах инквизиции, о ее преступлениях. И это естественно, ведь его цель – выгородить и оправдать палачей священного трибунала. Хотя колониальная инквизиция давно уже ушла в небытие в Латинской Америке, но ее практику в области преследования прогрессивных деятелей, борцов за свободу и национальную независимость, ее методы, террор, пытки и истязания не только унаследовали, но и превзошли реакционные режимы, вдохновляемые в наше время американскими империалистами. Неудивительно поэтому, что и сегодня находится защитой колониальную инквизицию и иезуит Мариано Куэвас в своей пятитомной истории католической церкви в Мексике. Он заявляет, что инквизиция была ниспослана в испанские колонии Божьим провидением и являлась священным обновляющим институтом. Иезуит Куэвас пишет, «Конечно, достоин сожаления тот факт, что над Новой Испанией простиралась угрожающая и беспощадная десница инквизиции, сжимающая обнаженную шпагу, направленную своим острием против народа. Но так как в народе из-за общей испорченности человеческого рода имеются вредоносные члены, действующие во имя любви и благородных идеалов не иначе, как под страхом огня и меча, то применение огня и меча необходимо, весьма желательно в интересах сохранения общества. Поэтому выступают в роли глупцов те, кто нападают на трибунал инквизиции, примечание автора, справедливым действием которого мы в значительной степени обязаны лучшими годами нашей общественной и религиозной жизни. Куэвас, «Historia de la Iglesia en México», том 3, Мехико, 1946 год, страница 152. «Новая Испания», название Мексики в период испанского владычества. Примечание редакции. Однако среди современных апологетов инквизиции есть и такие, которые считают безудержное восхваление ее деятельности и стремление во что бы то ни стало оправдать все ее преступления вредными и опасными для интересов церкви. Они выступают, по крайней мере, на словах за научную, объективную трактовку истории инквизиции, исходя из того, что самая горькая правда выгоднее церкви, чем ложь, тем более, что подлинная правда об инквизиции теперь уже всем известна. Родоначальником этой объективной, клирикальной школы, является французский аббат Вакандар, опубликовавший в 1906 году свою критическую историю инквизиции, переиздававшуюся с тех пор много раз на разных языках. Порицая церковных апологетов, оправдывавших преступные методы инквизиции ссылками на деятельность светских судов, Вакандар писал: «Если инквизиция Кальвина и французских революционеров заслуживает осуждения человечества, то из этого вовсе не следует, что инквизиция католической церкви может быть оправдана. Мы должны изучать и судить этот институт объективно с точки зрения морали, справедливости и религии, вместо того, чтобы сравнивать его эксцессы с предосудительными действиями других трибуналов».